История пятая. Рекламе быть. Беседа о том, как привлечь первых посетителей. Еще до того, как начинать создание ресторана, нужно подумать о рекламе. Как я уже говорил, Depeche Mode Bar мы начали раскручивать за полгода до создания самого заведения. Даже помещения еще не было. Если у вас уже есть идея и возможность начать ее рекламировать, нужно это делать. Сейчас витрины строящихся ресторанов часто закрывают баннерами, на которых большими буквами написано, например, «Скоро здесь будет итальянский ресторан». Понятно, что через неделю человек уже перестанет обращать на это внимание. Но когда заведение откроется, он уже будет знать, что это именно итальянский ресторан, куда придет сам и друзьям расскажет. Плюс ко всему, хорошо бы сделать сайт и на нем развернуто изложить свою концепцию. На баннере можно написать название сайта, и люди будут на него заходить, потому что им это интересно. Технологии позволяют продвинуть свой сайт на первой странице поисковых систем. На первом этапе это, конечно, не нужно, но после открытия уже будет необходимо для привлечения посетителей. Итак, мы открыли ресторан. Заранее сделали сайт, напечатали визитки и буклеты. Дальше все зависит от уровня заведения. Если у нас ресторан среднего класса, его можно раскручивать бизнес-ланчами, скидками в определенное время дня. Плюс ресторан может давать какие-то бонусы, бесплатное второе мохито или кружка пива. Некоторые владельцы считают все эти мероприятия ненужными. Но, как проверено на практике, подобные акции интересны 90% населения. Можно также напечатать 10 тысяч флаеров с рекламой ресторана и нанять курьера, который их разложит под дворники стоящих машин или повесит на ручки входных дверей. Эффективность этого хода не слишком высокая. Обычно хорошо, если с 10 тысяч флаеров придут человек 200. Но зато о тебе узнают и расскажут друзьям. Если у нас ресторан высокого уровня, можно вешать более дорогую рекламу, такую, как уличные перетяжки. Для Грибоедова мы придумали такой рекламный ход. В самом начале романтического ужина со свечами и цветами, когда вы сидите с бокалом вина, к вам подходит фотограф и делает снимок. Пока вы полтора часа едите в ресторане, печатается черно-белая фотография. На заднем фоне пишется название ресторана «Грибоедов», а внизу подпись Булгакова со словами «С любовью, заходите в мой ресторан». Это фото вставляется в стандартную рамочку под старину за 30 рублей и дарится вам в конце вечера. Себестоимость подарка всего 50 рублей. Зато люди, приходя домой, поставят эту рамочку на полочку, где она будет хорошо смотреться. Эту рамочку увидят друзья, которым тоже захочется посетить наш ресторан. И таких ходов существует множество. Для нового диджей-кафе можно выпустить диски, которые будут слушаться и привлекать новых посетителей. Для Москвы это уже избитая тема, но в регионах она работает. Все основано на том, что в любом случае человеку приятно получать подарки. В любом случае от 1 до 5% от оборота нужно тратить на рекламу. К праздникам обычно придумываются особые акции. Нельзя забывать и о детях, для которых делаются какие-то бесплатные меню и игровые комнаты. Здесь ты зарабатываешь не на детях, а на их родителях, которые с удовольствием придут с ними в ресторан. Необходимо учитывать и времена года, например. Создавать летние площадки и изменять меню в зависимости от сезона. Очень многие люди сейчас соблюдают пост, поэтому постное меню в ресторанах также необходимо. Думать нужно обо всех категориях посетителей и никого не оставлять за бортом. Не забывать, что гость всегда прав. Тогда о ресторане пойдут хорошие слухи, добрые отзывы на сайтах. А это очень важно, так как люди сейчас чаще ходят в ресторан, опираясь на мнение тех, кто там уже был. Один конфликт может сильно навредить репутации заведения. К тому же, чем выше уровень ресторана, тем выше требования. В нашем ресторане как-то отключили телефон, и мы не могли принимать к оплате кредитные карты. Один из наших гостей, пришедших в этот момент, хорошо поел со своими друзьями и был очень доволен ужином. Но когда пришло время расплачиваться, выяснилось, что кредитки не принимаются, отношение людей резко изменилось. Они высказали к нам очень много претензий и написали плохой отзыв в интернете. А интернет – это важная составляющая рекламы. Информация об этом случае быстро распространилась по сети. Нужно было грамотно загладить ситуацию. Я лично нашел этого человека, пригласил его еще раз в ресторан и сказал: «Сколько хотите друзей, столько и приводите. Главное, мы хотим, чтобы мнение о ресторане у них изменилось». После этого они написали хороший отзыв. Эта курьезная история лишний раз доказывает, что важен каждый клиент. Нельзя относиться небрежно, мол, одно мнение ничего не решает. Сегодня не решает, а завтра, возможно, люди услышат об этом конфликте и пойдут к конкурентам. Более того, и друзьям своим скажут, которые также не станут к вам ходить. Поэтому, если есть вероятность отключения линии, значит, в ресторане должен быть терминал, который вручную прокатывает кредитные карты. такие случаи обязательно нужно предусматривать.